Глава 27. «Николай Борисович, соболезную вашей потере», – пробормотал я. «Однако потрудитесь объясниться. Если все это какая-то шутка, она поистине чудовищна». «Нет никаких шуток, Владимир Петрович. Мой сын действительно здесь, прямо под этим могильным камнем. И с ним действительно случилось несчастье». Юсупов мрачно усмехнулся. «Так что фактически я вам даже ни в чем не соврал». «Что ж, в таком случае я тоже буду честен, я пожал плечами. Если скажу, что абсолютно бессилен, боюсь, вашему горю не смог бы помочь даже...» «Даже сам Господь Бог», — закончил вместо меня Юсупов. «Мертвые, хоть бы и самые дорогие нашим сердцам, останутся мертвыми, и изменить порядок вещей мы не в силах. Однако вы можете помочь мне найти и наказать виновных». «Я не наемный громила», — отозвался я, «и не занимаюсь частным сыском, что бы вам там ни говорили». «Охотно верю», — Юсупов даже бровью не повел. «Однако, подозреваю, этим делом вы все-таки пожелаете заняться. И даже не в знак нашей будущей дружбы или за награду, хоть я, конечно же, предложу вам и то, и другое, а исключительно по собственной воле». Все интереснее и интереснее. Я с самого начала догадывался, что князь ой как непрост, но все равно его изрядно недооценил. Старик разбирался в людях, поэтому даже не пытался предложить денег, свое покровительство или что-то в этом роде. Наоборот, зашел с козырей, намекнув, что мой интерес здесь вполне может оказаться куда основательнее всего вышеперечисленного. «Вот как?» — улыбнулся я. «И откуда же такая уверенность?» «Опыт, друг мой, самый обычный жизненный опыт. Вы явно не из тех, кого можно купить, однако свое тоже не упустите. Впрочем, лучше я начну с самого начала». Юсупов поправил лацканы пиджака, прямо как профессор перед лекцией. «Как вам уже может быть известно, несколько лет назад, чуть меньше трех, если быть точнее, в начале зимы 1906-го, в Петербурге появился весьма необычный человек. Про человека я определенно слышал и уже, кажется, догадался, о ком именно идет речь. Но таких подробностей, как даты, хоть какие-то, покойный Вяземский сообщить так и не потрудился. То ли не знал их и сам, то ли просто не успел. Почти 3 года, как раз тогда, прорывы, я развернулся на каблуках и посмотрел Юсупову прямо в глаза. Дырки в воздухе, из которых лезет всякая нечисть. Они возникли раньше, чем этот ваш человек приехал в Петербург, или уже после того? Такого вопроса его сиятельство явно не ожидал. А может, просто настроился произнести речь целиком, без всяких запинок или помех в моем лице. В темных глазах на мгновение мелькнули недовольные искорки. «Раньше, да, определенно прорывы были раньше, хоть и не намного», — Юсупов нахмурился. «Но какое это отношение имеет? Надеюсь, что никакого», — тут же отрезал я. «Прошу, продолжайте, Николай Борисович. Что вам известно об этом человеке?» «Имени я не знаю. Как он выглядит, боюсь, тоже. Как вы можете догадаться, лично мы не встречались. А тех, кто видел его живьем хоть раз, я уже ни в коей мере не могу причислить к своим друзьям». Юсупов недобро ухмыльнулся. «Или они все уже давно мертвы, так что с вами я поделюсь лишь немногим». «Порой и немногого достаточно», — я чуть склонил голову. «Вряд ли вы бы стали попросту сотрясать воздух». «Если слухи не врут, этот человек немыслимо стар. Внешне, впрочем, не только внешне», — Юсупов на мгновение задумался. «Мне лично приходилось встречать людей, разменявших 200 лет. Среди владеющих аристократов такое вообще не редкость. А кое-кто помнит даже войну с Наполеоном Бонапартом». «Но наш таинственный незнакомец еще старше», — догадался я. «Или, по меньшей мере, умеет убедить в этом других?» «Подозреваю, он действительно прожил очень долгую жизнь. Если уж ему известно то, о чем даже величайшие умы современности могут только гадать», — Юсупов чуть понизил голос. Не знаю, правда это или нет, но, говорят, он точно знал, почему прорывы снова появились спустя почти 300 лет. И даже более того, откуда именно берется нечисть и как от нее избавиться. Весьма ценные познания, вздохнул я. 2 года назад эти вопросы наверняка интересовали многих. Неудивительно, что к этому человеку стали прислушиваться, я ведь не ошибаюсь. Нет, друг мой, вы совершенно правы. Времена были непростые, страна едва оправилась после войны, и когда появились прорывы, к подобному мы оказались не готовы. Все – полиция, армия, Государственный совет, Орден Святого Георгия. Тогда на весь Петербург не набралось бы и полудюжины капелланов. Юсупов поджал губы и шумно выдохнул. «Даже лучшие из нас искали того, кто поможет защитить свои дома и семьи, и нашли». В начале позапрошлого года он стал настолько знаменит среди столичной знати, что его величество Александр Александрович пожелал увидеться с ним лично. Я почему-то сразу вспомнил Григория Распутина. В самом деле, старец, обладатель тайного знания, завоевавший умы сначала столичной знати, а потом и императорской семьи. Впрочем, не мог же он и в самом деле оказаться тем, кого я искал. Даже если в этом мире биография хитрого мужичка из Сибири сложилась примерно так же, как и в моем, царь Александр, в отличие от своего мягкотелого отпрыска, вряд ли стал бы терпеть такого человека. А вот настоящий колдун его наверняка заинтересовал, и еще как. Его величество предложил аудиенцию неизвестному. Я сбросил куртку с плеч, чтобы хоть немного охладиться. Она состоялась? Нет, ухмыльнулся Юсупов. В тот же день загадочный человек исчез, и с тех самых пор я о нем не слышал. Но как такое вообще возможно? Не мог же он просто провалиться сквозь землю? Я мысленно отругал весь тайный сыск разом, и на всякий случай Геловани отдельно, ведь он наверняка уже тогда занимал свой пост. Кое-кто в высоких кабинетах Зимнего дворца изрядно опростоволосился, упустив невесть откуда взявшегося сильного владеющего, который несколько месяцев разгуливал буквально у них под носом. «К сожалению, мог, Владимир Петрович». Юсупов поморщился и чуть втянул голову в плечи, будто по каким-то причинам винил в случившемся и себя. «Этот человек умел скрываться. Подозреваю, на самом деле его видели немногие, вряд ли больше дюжины человек. А остальные, — фыркнул я, — вы же сами говорили, что чуть ли не вся столичная знать. Людям всегда хочется набить себе цену. И многие ради этого способны на такие выдумки, что перед ними порой меркнет даже правда, какой бы она ни была». Юсупов растянул губы в улыбке, но глаза его остались серьезными. «Росказни, слухов и откровенного вранья стало столько, что никто уже не мог извлечь из них даже крупицу истинных фактов. В конце концов, об этом человеке забыли. Более того, многие до сих пор уверены, что его и вовсе никогда не было. Но вы, полагаю, так не считаете?» «И никогда не считал. Подозреваю, как раз в те несколько месяцев кто-то из столичной знати, из самых древних и могущественных родов, другие его попросту не интересовали. Получил предложение, от которого едва ли можно было отказаться. И среди них и ваш сын, догадался я. Увы, Борис оказался достаточно благоразумен, чтобы распознать обман». Юсупов шагнул вперед и коснулся каменного креста. «Но все же не настолько, чтобы себя уберечь». 2 года назад колдун уже тогда не слишком-то стеснял себя в средствах. И те, кто имел сомнительное удовольствие с ним познакомиться, тут же ставились перед выбором – с нами или против нас. И те, кто отказывался, заканчивали, как Борис Юсупов. Как это случилось? «Автомобильная авария. Но я ни единого дня не верил в трагическую случайность. Слишком многие роды за последние 2 года лишились наследников». Юсупов снова сдвинул брови. «И не только. Полагаю, вам известно, какая участь постигла его сиятельство князя Петра Андреевича Вяземского?» «Известно», — кивнул я, — «и могу только догадываться, откуда об этом знаете вы». «У человека моего положения достаточно источников. в том числе и тех, о которых вы едва ли сможете разузнать хоть что-то». В голосе Юсупова прорезалось недовольство, но он тут же взял себя в руки. «Впрочем, это не важно. Сейчас нас обоих в первую очередь должна интересовать та сила, что уже не первый год действует прямо здесь, в столице». «Значит, ваш таинственный человек на самом деле никуда не делся?» «Нисколько в этом не сомневаюсь», — ответил Юсупов. «Колдун не только существует, но и действует, и с каждым днем все безжалостнее». «Колдун?» — переспросил я. «Вы действительно в это верите?» «Сам я, конечно же, уже давно разобрался, откуда растут ноги у загадочных смертей среди столичной знати. Но если раньше само существование темной магии приходилось доказывать даже тем, кто своими глазами видел следы ее разрушительной силы, то Юсупов, похоже, додумался сам и ничуть не боялся показаться глупцом или выжившим из ума стариком. «Я верю доводам и здравому смыслу, тому, что видел, и верю людям, которые обладают разумом и честью, чтобы ценить каждое свое слово и не болтать лишнего. И поверьте, Владимир Петрович, оснований у меня предостаточно». В темных глазах Юсупова снова заискрился лед. «Колдун убил моего сына, и рано или поздно я за него отомщу». «Значит, вы хотите, чтобы я нашел этого человека?» Я по привычке избегал слова на букву «К». «Сделал то, с чем 2 года назад не справились лучшие сыскари на службе Его Величества?» «Вы ведь уже этим занимаетесь, Владимир Петрович, не так ли?» усмехнулся Юсупов. «В сущности, я лишь предлагаю объединить усилия. На нашей стороне связи, ресурсы, почти бесконечные ресурсы, авторитет и мощь таланта старейших и самых могущественных родов империи. У вас есть знания, способности, а вдобавок к ним вы получите еще и возможность действовать там, где даже у тайной полиции связаны руки. И все же выполнить вашу просьбу будет непросто. Настолько, что мне право интересно, что вы сможете предложить взамен», — усмехнулся я. «Раз уж сами признаете, что деньги меня не интересуют». «Подозреваю, их у вас и так достаточно. К тому же вы человек редкого для нашего времени достоинства. И именно поэтому я готов предложить вам кое-что куда более значимое, Владимир Петрович». Юсупов, до этого стоявший лицом к могиле сына, развернулся ко мне. «Стать одним из нас».